На вопрос о том, что происходит с человеком, когда его тело умирает, Яма отвечает: «Мудрый единый, душа, никогда не умирает и никогда не рождается. Он ни из чего не происходит, и ничто не происходит из него. Вечный и бессмертный, этот изначальный единый не может разрушиться с разрушением тела. Если убийца думает, что он может убить, или убиваемый, что он может быть убитым, никто из них не знает истины, потому что душа не убивает и не бывает убита».